Глава 14. Связанные за спиной руки затекли до такой степени, что я перестала их чувствовать примерно час назад. Время здесь течет медленно. Меня не покидает ощущение, что я здесь как минимум часов 12, а то и больше, хотя уверенно мне это кажется, и я здесь не более 6 часов. После ухода главаря мексиканцев в помещение периодически входят разные верзилы из клана, чтобы поглазеть на подстилку Галанте. Раньше я особо не задумывалась о том, какие отношения у Максимилиана с мексиканцами, пытающимися урвать себе территорию Лос-Анджелеса. Зато сейчас наглядно прочувствовала на своей шкуре. Оказалось слабым звеном в их борьбе. В горле давно уже пересохло до такой степени, что больно глотать слюну. Этих зверей совсем не заботит состояние беззащитной женщины. А то, какими омерзительными словами они меня поливают, раньше я даже не слышала. Теперь понимаю, почему отец никуда меня не выпускал, а в редкие вылазки всегда приставлял кучу охраны. Только сейчас я осознаю, что это было для моей же защиты. Нет, я не виню мужа. Эти мерзавцы отвлекли кланы Галанте Фэмили и Дженовиза Фэмили, чтобы похитить меня и угрожать Максимилиану. Какими отчаянными и сумасшедшими нужно быть, чтобы пойти на такое? Неужели они думают, что ответа не поступит, и два могущественных клана спустят им с рук мое похищение? Когда проходит еще несколько часов по ощущениям, я начинаю думать, что Максимилиан не придет за мной. Возможно, моя смерть, наоборот, облегчит его жизнь. Самому даже не пришлось избавляться от неоправдавшей ожиданий жены. Дверь в очередной раз открывается со скрежетом. Внутри все сжимается от страха. Эти люди однозначно сумасшедшие, и от них можно ожидать чего угодно. Максимилиан говорил, что не трогает женщин и детей. Мексиканцы, по всей видимости, играют по-грязному, используя любые методы. Нутро подсказывает, что мой муж никогда бы так не поступил, похитив чужую жену и дочь. Но, видимо, мексиканцы считают, что глава клана Дженовезе Фэмили настолько сильно любит свою жену, что отдаст власть и земли, которые им нужны, лишь бы вытащить меня из плена. Если бы не разбитая губа, я рассмеялась бы им в лицо. «Скучаешь, сучка?» Слышу уже знакомый голос того парня с золотыми зубами. «Чей-то муж не торопится тебя вызволять?» Он вальяжной походкой, держа руки в карманах своих джинсов, подходит, склонив голову на бок и рассматривая меня едким взглядом. «Чё заткнулась? Язык проглотила, когда тебе босс зарядил?» Держит спичку в руках, ковыряясь во рту. Уже не в силах бороться с жаждой, я проигрываю в борьбе с гордостью и обращаюсь к одному из своих похитителей. «Пить!» Губы настолько пересохшие, что даже это слово мне удается произнести с огромным трудом. «Пить хочешь?» переспрашивает он. На секунду кажется, что в этих людях все-таки есть что-то человеческое, но глубоко ошибаюсь. «Давай, я как раз ссать хочу!» Парень подходит еще ближе, расстегивая ширинку своих штанов. С отвращением зажмуриваю глаза, а золотозубый начинает издевательски хохотать. Но смех его длится недолго, а прерывается от оглушительного взрыва такой степени, что уши закладывает от грохота. «Че за хуйня?» Дернувшись, парень достает нож из-за пояса и проходит к двери. В тот же момент она открывается и спешно входит несколько других вооруженных мексиканцев. «Макароники напали!» Держа автомат в руках, произносит один из вошедших. «Макароники? Это они так называют клан Максимилиана? Неужели муж пришел за мной?» Из глаз начинают течь слезы, то ли от бессилия, то ли от волнения, что он может пострадать. «Чё, от счастья рыдаешь?» спрашивает мужчина постарше, меняя магазин в пистолете. «Рано радуешься. Сказали в расход тебя пустить на глазах у мужа». Грохот от взрывов продолжается и становится слышен все отчетливее, что подсказывает о приближении Максимилиана и его людей. Боже, они убьют меня на его глазах. Непрекращающаяся стрельба вызывает по всему телу дрожь. Представляю, как в эту самую секунду умирает чей-то брат, отец, муж, парень. Кем бы они ни были, неважно из какого клана и за какую цель ведут войну, в первую очередь они люди. Наверное, отец избил бы меня собственноручно за такие мысли о врагах. «Готовься умереть, Лучано Галанте!» Скалясь в предвкушении, обращается Золотозубый с жаждущим моей смерти злорадным лицом. Он приставляет дуло автомата к моему виску. Я, зажмуриваясь, стараясь абстрагироваться и представить, что нахожусь в совершенно другом месте. В голове всплывает нежный голос мамы и молитва, которую она читала мне на родном языке в детстве, вместо колыбельной. Я боюсь смерти, кто бы что ни говорил. Ожидание своей кончины всегда страшно. Жалко оставлять маму. Она будет плакать. Мы так и не увиделись с ней ни разу после моего переезда в Лос-Анджелес, а в последние дни даже и не смогли поговорить по телефону. Склонив голову, тихо всхлипываю, вспоминая лица самых любимых сердцу людей, и среди них обязательно мелькает Максимилиан. Он стал частью моей жизни, хоть наши отношения и сложные. Расстроится ли отец? Конечно. Каким бы жестоким он ни был, я его кровь и плоть. Он защищал меня всю жизнь и пытался не допустить подобного, оберегая своими методами, пока я жила под его опекой в Сиэтле. Марко, старший брат. Зная его характер, всю оставшуюся жизнь он будет ненавидеть весь мексиканский народ за одну мою смерть. Вспоминаю, как мы грызли друг друга в подростковом возрасте, и мгновенно начинаю жалеть об этом. Стефания, лучшая и единственная подруга. Надеюсь, она не будет долго горевать и однажды все-таки найдет для себя человека, с которым свяжет свою жизнь. Непрекращающиеся крики и звуки выстрелов из автоматов, которые вызывают во мне чувство, что я попала в самый настоящий ад, заставляют вернуться в реальность. Максимилиан, как только я хочу представить мужа и мысленно попрощаться с ним тоже, его суровый голос с одышкой, будто кросс пробежал, разносится не только в моей голове, но и во всем помещении. «Ваш босс мертв, сложите оружие», — приказывает Максимилиан стальным голосом, от которого внутри все холодеет от животного страха, что он вызывает. Я поднимаю глаза перед собой и вижу стоящего в помещении мужа. Его белая рубашка вся посерела от пыли, видимо, после взрывов. Она в красную крапинку. Рукава закатаны на руках по самый локоть, а сами ладони в крови. «Стойте на месте, или ее мозги окажутся на той стене!» Вдавливая дуло в мою голову, приказывает мексиканец, держа меня на мушке. Максимилиан швыряет что-то вроде золотого кольца под ноги мексиканцев, и те отскакивают, как ошпаренные вампиры от солнца. Кажется, я видела этот перстень на пальце того главаря, когда он бил меня. Помимо мужа в боевой готовности стоят еще по меньшей мере 10 бойцов, которые сканируют помещение цепким взглядом, словно прицениваются и делают расчеты. Они держат под прицелом моих конвоиров. Дуло автомата опускается от моей головы, и я еле заметно выдыхаю. Неужели Максимилиан действительно убил главаря вражеского клана? Однако шум из коридора продолжает доноситься, подсказывая, что бой еще не закончен, и остальные солдаты мужа в эту секунду уничтожают своих заклятых врагов. «Даю вам 10 секунд». Как гром среди ясного неба вопит Максимилиан так, что даже я вздрагиваю. Его тон подсказывает мне, что церемониться с ними он не намерен. Бросаю быстрый взгляд на мексиканцев. Они держат оружие полуопущенным и переглядываются между собой, сомневаясь в дальнейших действиях. Когда истекает отведенное время, муж, видимо, решает, что дал им право выбора, и, смотря хищным взглядом на мексиканцев, произносит: «Закрой глаза, Ариэлла. Сразу же поняв родной язык, я мгновенно закрываю глаза и даже вздрогнуть не успеваю, как раздаются оглушающие выстрелы. Максимилиан сказал закрыть глаза, чтобы я не видела, как они будут расстреливать этих парней. Не видела, но я все слышала. Вздрагиваю, когда кто-то, бесшумно приблизившись, прикасается ладонью к моей щеке. «Ты пришел!» С придыханием и тяжестью произношу, открывая глаза и увидев склонившегося надо мной мужчину. «Все закончилось, маленькая!» Успокаивающе шепчет Максимилиан. Его тон разительно отличается от того, каким он говорил минуту назад со своими врагами. «Вы нашли Густава?» Хриплю, вспоминая о мужчине, который был за рулем. «Я не видела его после аварии». Ему повезло меньше. Голос, как у глыбы льда. В моих глазах собираются слезы. «Они прикасались к тебе?» Потемневшим звериным взглядом спрашивает глава Лос-Анджелеса. «Их босс, только по лицу». Он уже поплатился. Стиснув зубы, заходит за мою спину и развязывает веревки на руках. Не выдержав, я вскрикиваю от боли в кистях. Максимилиан подхватывает меня со стула на руки и выносит из этого ада. «Закрой глаза, не смотри по сторонам», — приказывает в своей манере, и я слушаюсь, пряча лицо на могучей груди мужа. Сейчас я как никогда чувствую себя в безопасности и под защитой. Максимилиан. «Я и бойцы из моей личной охраны тоже поедут галанты», — настаивал на своем Аурелио Лучано. «Ариэла — моя дочь. Я лично пущу пулю в лоб Хорхе Рамону. Они посмели напасть на моей территории и на мою жену». Намеренно сделал акцент на последних словах. Лучано уже давно пора было поставить на место. Слишком сильно он начал пытаться лезть в дела Лос-Анджелеса через Ариэлу. «Ублюдок думает, что я наивный и буду слепо сливать инфу его дочери? Именно это и стало основной причиной, почему я забрал у Ариэлы телефон, пресекая их общение напрямую. Хорхе умрет от моих рук, можешь не сомневаться», — осадил пыл тестя. «Несмотря на умение держать хладнокровие в критические моменты, сегодня мне, блядь, это удавалось с огромным, сука, трудом. Мы сидели на совещании с Дженовезе, разбирая ситуацию нападения на Сиэтл, и пытались понять, где будет следующий подстроенный теракт в городе. Когда позвонил Густав, которому было поручено сегодня следить за Ариэлой и отвезти ее на шопинг, я предвкушал, как всю завтрашнюю ночь по прибытии в город посвящу своей сексапильной женушке. Член давила в паху при одной только мысли о том, как Ариэла будет сладко стонать подо мной и просить еще. Я старался слушать речь выступавшего на собрании, но грязные образы в голове, как я нагибаю жену раком, не хотели, сука, никак уходить. По правде говоря, если бы не наше соглашение, мне вообще похуй, что у них тут в городе творится. Я мог бы послать их всех прямо сейчас и вернуться в Лос-Анджелес. Но слово чести родилось раньше меня на пару минут. Когда зазвонил телефон, на первый звонок я не стал отвечать, потому что уже сосредоточился и попытался помочь дружескому клану. Но когда Густав начал долбить повторно, внутри заскребло. Я ответил. И когда услышал, что там происходит и что Ариэла в опасности, у меня чуть чердак не сорвало. Фернандо, моя правая рука, который, блядь, тоже был в Сиэтле, а не остался в городе, сразу же начал звонить и отправлять бойцов на подмогу. Но они не успели. Когда прибыли на место, обнаружили только что слетевшую с шоссе машину и тело мертвого Густава за рулем. Он был надежным и доверенным бойцом, но следы от шин давали понять, что одному ему было не справиться как минимум с тремя тачками мексиканцев. Первая тревожная мысль была, что Ариэла тоже погибла, но латиносы не заставили себя долго ждать и выдвинули условия для обмена на мою жену. Это стало вторым звоночком для моего отправления в мир кровавого Макса. Стал бы я выполнять их условия после подобной дерзости? Нихуя подобного. Позволь хотя бы просто поехать и помочь. Лучано сменил тактику, и пока он не начал умолять, я дал согласие на участие Сиэтла в операции. К моменту нашего прилета в Лос-Анджелес мои ребята уже отследили маршрут и вычислили по камерам место, куда увезли Ариэлу. Идти наобум было нельзя. Каждый из нас понимал, что сегодняшний день много решит в делах с мексиканцами, и либо я сегодня уничтожу их клан полностью, либо они уничтожат нас. То, на что я годами не решался, не желая разжигать еще большую войну, не оставило мне шансов и выбора. Никто не смеет нападать на мою семью. Ни одна тварь не смеет прикасаться своими грязными руками к моей жене. Эта дерзость латиносов стала отправной точкой разрушения их прогнившего клана. Теперь они ходячие трупы. Пришлось потратить несколько часов на разработку плана и прокладки маршрута. Мы стояли, склонившись над схемой здания, и решали, откуда лучше нападать. Если бы не Ариэла внутри, я бы просто подорвал ублюдков. Но ее присутствие все затрудняло. Нужно быть осторожными, чтобы она не пострадала. Загрузив бойцов, подготовив оружие и все необходимое для исполнения четко выстроенного плана, мы выехали. Дорога заняла пару часов. Пока машина неслась по шоссе, не переставая представлял, как буду мучительно отнимать у ублюдка Хорхе жизнь. Обычно я привык ни о ком не волноваться, мне всегда, по большому счету, было плевать на человеческие страдания. Но одна белокурая девка смогла пробраться в мое кровавое сердце, конкретно там обосновавшись. Только когда ее забрали, я понял, как много Ариэла стала значить за последний месяц. У меня был дом, множество женщин, готовых греть постель. Но, женившись на ней, я хотел, чтобы именно Ариэла стала моим домом. Не простые стены пентхауса, а она. Однако девчонка оказалась более чем проблемная, и внешний вид ангела совсем не совпал с образом жизни, который, как выяснилось, она вела. Будь все проклято, но я оставил ее и решил превратить жизнь девчонки в ад, но не смог. Впервые в жизни я не сдержал своего слова до конца. Да, я пиздец, как жесток был к ней порой, но, несмотря на это, не видел в ее глазах ненависти и даже попытался забыть о ее прошлом, хоть это и шло вразрез с планами и моральными устоями. Сегодня же я понял, что мне абсолютно похуй, кто у Ариэлы был до меня. Отныне она моя жена и моя женщина, которой никто больше не посмеет притронуться. И Богом клянусь, что больше ни разу ее не упрекну прошлым. Это похищение заставило многое переосмыслить в своей жизни. «Будьте осторожны, внутри моя жена». Дал последнее указание бойцам, и мы начали операцию. Когда мы подъехали, уже начало темнеть, и это сыграло на руку. Мексиканцы не сразу заметили приближающийся отряд. Давно сам лично не участвовал в операциях. После смерти отца я стал главой клана и в основном только давал указания, фигурируя в самых критических стычках. Мы разделились на три группы. Одну повел Фернандо. Несмотря на свой преклонный возраст и пренебрежение к Ариэле, дядя не посмел отказаться. Вторую повел Аурелио Лучано, а третью я. Мы зашли на огромную территорию складских помещений, состоявших практически из мини-городка с разных сторон, и начали штурм. Хорхе ждал нас. Он не глупый мужик. Но я Максимилиан Галанте, кровавый Макс. И никто не сравнится со мной в жестокости к врагам. Я убил ублюдка на глазах его бойцов, пока они занимались его охраной. И ни один мускул на моем лице не дрогнул. Хорхе Рамон крючился, истекая брызгавшей фонтаном кровью из перерезанной глотки, и смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Так будет со всеми, кто посмеет притронуться к моему». Плюнув, произнес я и вытер нож о рукав его пиджака.